7 девяностых. Безумный Макс. Первое. Было начало 90-х. Город только-только переименовали из Свердловска в Екатеринбург. Максим Перов ехал в автобусе на Агафуровские дачи и думал о том, что старик-сосед, с которым они дружат с собаками, не может сказать слово «Свердловск». Буква «Д» проваливается, ударение съезжает, как с носа очки, и получается город зубных техников или фрезеровщиков. Свердловск. «Потому что у нас царя свергли», — утверждал сосед. «Неизвестно еще, как он справится с Екатеринбургом, тоже не из легких. Пока, выговоришь, полдня пройдет». «Екатере», — тихо бубнил Перов. Он еще год назад мечтал стать артистом, учил скороговорки. Самое сложное — «купи кипу-пик». «Кипу-пик купи», — бормотал Максим. «Кипа-кип» воображалось легче, чем «кипа-пик». За окнами темнел нечесанный уральский лес. На Агафуровский Перов ехал, к счастью для себя, по делу. Нынче здесь никто не помнит, с каким изяществом позировала фотографу красивая купчиха Асма Агафурова в гамаке между сосен. Дача знаменитых торговцев приютили областную психбольницу. «Первый километр», — водитель-татарин объявлял остановки, словно бы иллюстрируя своим акцентом исторические воспоминания Перова. «Третий километр». На восьмом километре вышли многие. Максим нарочно отстал от толпы, спрессованный в автобусе в единое нечто, как мокрый сахар в пакете. В кармане курточки. А в Свердловске все куртки, вне зависимости от размера и фасона, назывались почему-то курточками. Лежал оторванный угол газеты «На смену», где мама записала имя отчество психиатра. Максим глянул на часы, и ему стало остро жаль потерянного дня. Он словно бы увидел, как этот день проносится мимо, самый интересный из всех, возможно, лучший в жизни. А он, спасибо маме, проведет его с психиатром. Кто-то хихикнул звонко и кратко, будто подал сигнал. Максим остановился, повернул голову. С ветки решительно, как вертолет, поднялась сорока. На тропинке лежала разорванная обертка от бисквитного рулета, вокруг суетились воробьи. На таких вот бисквитных рулетах с пропиткой разбогател товарищ Максима Игорь Кравцов. Деньги к нему приносили домой в спортивных сумках. Макс несколько раз присутствовал при этом таинстве. Когда в дом вносили сумки, все тут же бросали свои дела и принимались считать деньги. Купюры мельче 50 рублей Кравцов приказывал откидывать в сторону, их прямо в воздухе ловили дети и бабушки. Как собачки в цирке. Бабушка делала вид, что целует смятые бумажки. Муа-муа-муа. Кравцов с женой Маринкой ужинали только в зимнем саду, заказывали котлеты по-киевски, обязательно с папильоткой. Держишься за папильотку, кусаешь, и масляные брызги широкой распальцовкой. Жульен грибной, солянка, в ней, как буйки, плавают маслины. Максим однажды опозорился, спросил у официанта, почему виноград в супе, да еще кислый. Нам из будущего известно, что Кравцов с женой так и проел впоследствии все свое богачество, все эти деньги в сумках. Сейчас Игорь горько усмехается в кондитерских отделах, берет один пряник «Березка» и 300 граммов овсяного печенья, твердого, как вера молодого человека в свои силы. Никто не помнит бисквитных рулетов с пропиткой, которыми питался в 91-м году целый город. Никому не интересно, как шуршит накрепко застрявшая в памяти бумажная папильотка. У входа в приемник Максим столкнулся с пожилой дамой. Она несла букет осенних цветов, походивших на скрученную колючую проволоку, ягоза. Ягоза напомнила Перову о неприятном, он ускорился и почти что влетел в кабинет. Психиатра звали Олег Игоревич. Был он гранитно-сед, а лицо имел молодое, разглаженное. И симпатичный полукруглый шрам на левой щеке, словно глубокий след от стакана. На полках в кабинете книги, все про половые извращения, и Лев Толстой акцентами. Олег Игоревич смотрел на Макса так, словно уже поставил ему диагноз, но еще не оформил его словесно. «Смотрю, не нравятся тебе мои книги». «Отчего же?» — дерзко ответил Максим. «Выбор литературы — личное дело каждого». «Расслабься», — махнул рукой психиатр. «Это материал к диссертации». Он взял со стола желтый карандаш и начал жевать его с той стороны, где ластик. «Люба сказала, ты работу ищешь?» Макс кивнул. На самом деле работу ему искала мама. Если бы спросили самого Макса, он ответил бы, что не хочет работать. Он хочет совершать чудовищные ошибки, о которых будет жалеть потом всю свою жизнь до глубокой пенсии. Но мама поставила условие. Она отмажет его от армии только в том случае, если он бросит пинать балду и возьмется за ум. И то, и другое Максу следовало совершить одновременно. Об этом-то и напомнил пышный букет ягозы. «У меня есть деньги», — сказал Олег Игоревич без особой гордости, но и без стыда. «И я хочу начать какой-нибудь приятный бизнес, например, туристический». Максим вернул на место справочник по половой психопатии. На тот момент лично он не посетил еще ни одного зарубежного государства, а вот Кравцов, благодаря своим рулетам, успел побывать в Арабских Эмиратах. «Ты не думай, что будешь по заграницам рассекать». Олег Игоревич читал лицо Макса как букварь. «Для этого я сам у себя уже есть. И секретарь у меня есть, Ольга. Печатает 10 пальцами. У меня даже директор фирмы есть и водитель с личным транспортом. А нужен мне рабочий конь». Про коня Олег Игоревич сказал с таким мечтательным выражением на лице, словно этот конь только что проскакал мимо, и грива его красиво развивалась на ветру. Олег Игоревич не хотел бросать психиатрию. Бизнес должен был стать его внебрачным ребенком, на которого, тем не менее, отец возлагал серьезные надежды. Договорились, что конь выйдет на работу через 3 дня. «Мне нравится твое простое среднерусское лицо», — сказал Олег Игоревич на прощание. «Привет маме». За границу Макс Петров и вправду попал не скоро. И про коня психиатр не шутил. В этом Макс убедился сразу же, как прибыл к месту службы. Фирму назвали, на взгляд Перова, странно — «Эркер». Расшифровку он узнал потом, а это была именно что расшифровка — «Эра Кердакова». Михаил Кердаков, он же Кердак и Межган, страшный человек, родом то ли из Егоршина, то ли из Шали. Ходил повсюду с ТТшкой и с чемоданчиком, полным денег. Называл этот чемоданчик ласково «кошелек». Одна из любимых скороговорок Макса Перова звучала так: «На Урале 3 дыры, Шаля, Гарри, Табары». Но упаси Господь сказанать такое при Кердаке. Впрочем, «Эркер» нечасто удостаивали высочайшими визитами. Межгану было достаточно полного обслуживания, славы и, само собой, оплаты за крышевание. В распоряжении «Эркера» имелись 2 комнаты с фанерными столбами и бумажными, судя по слышимости, стенами, зато крыша у него была на зависть всем. Максим приходил в комнату первым, поднимался по лестнице, глядя под ноги. Белые мраморные осколки в железобетоне были похожи на кусочки жира в колбасе. В те годы он всегда хотел есть и бормотал, чтобы отвлечься от голодухи, бесконечной скороговорки. Все они были теперь на одну тему. Цокнул сзади конь копытцем, под копытцем пыль клубится. Лошадь с седоком, да без седла и узды, без подпруги и удил. Лифт не работал, и пока Макс добирался до 9-го этажа, где свил гнездо «Эркер», он уже почти вслух кричал: «Вопали поле, затопали кони, от топота копыт пыль по полю летит, пыль по полю летит». «Чего так разоряться?» — удивлялась Наташа, секретарь из соседнего офиса, где торговали паленой водкой. Наташа тоже приходила на работу затемно. Через минуту после того, как конь заступал в борозду, она стучала в стенку, и Максим послушно шел в соседнюю комнату, где жарко пахло плойкой и дезодорантом Юлия. Эта Юлия выпала однажды у бедной Наташки из сумки и прокатилась через комнату, полную народу, как граната в американском фильме. Часам к 10 Максим возвращался к себе. Секретарь Ольга, которая умела печатать 10 пальцами, обычно являлась к 11 и в 2 уже уходила на обед. Поэтому конь выполнял и ее обязанности тоже, пусть и 2 пальцами. Печатал он, будто пара ленивых куриц клевала корм. Или еще была такая старинная русская игрушка «Мужик и медведь». Директор, родной дядя Олега Игоревича, в миру был ведущим закройщиком в ателье «На Лунке» и заглядывал в офис раза три в месяц. Ему было нестерпимо скучно выслушивать отчеты Макса. Оживлялся он лишь, когда в конторе появлялась Ольга. «Оленька, я бы пошил вам жакет», — мурявкал директор. «Секрет посадки дамского жакета — умение найти центры». Ольга улыбалась так, будто сдвигалась с места каменную глыбу, но закройщик этого не замечал. Он уже явно нашел центры на Ольгиной груди, и плевать ему было, скольких людей успела отправить в Санкт-Петербург в этом месяце турфирма «Эркер». Ну а самым главным человеком в «Эркере», безусловно, был водитель Константин Петрович, брат тестя Олега Игоревича. Всю свою жизнь, до прихода дурных времен, Петрович возил генерала и научился у него тому, что мы в ближайшем будущем стали называть самопрезентациями, умением себя подать и мощной харизмой. Максим он откровенно презирал, как, собственно, и всякого человека, не заработавшего геморроя на шоферской службе. Хотя нет, Макса Петрович не любил как-то по-особенному, поэтому Макс ездил по городу в троллейбусе. Начиная бизнес, Олег Игоревич имел в виду заграничные путешествия, но, увы, потуги «Эркера» и других турфирм сдерживал государственный закон об ограничении на покупку валюты. $200 на человека в год и не центом больше. Тогда психиатр придумал работать с приезжими гостями и начал возить поляков в Корею и корейцев в Польшу транзитом через Москву и Санкт-Петербург. Организовывал путешествие рабочий конь Максим Петров. У него обнаружилась эдетическая память, благодаря которой он держал в голове расписание всех авиарейсов. А еще Макс умел водить знакомства в железнодорожных кассах, обязательно говорил по телефону и с первой попытки отправлял факсы. Мама свое обещание выполнила. Армия помаячила, да и прошла стороной, как страшный сон. Приезжая на Агафуры к Олегу Игоревичу, Перов часто встречал здесь своих ровесников. Они гуляли в вольерах за сеткой рабицей, косили от армии. Один из них, известный в нашем общем будущем артист Василий Ж., утверждал, что 2 месяца психушки уверенно засчитываются как 2 года армии. «Как понять, сумасшедший человек или симулирует?» — осмелев спросил однажды у хозяина Максим Перов. Они прогуливались по тропинкам, усыпанным хвойными шпильками, и Олег Игоревич благосклонно кивал пижамным людям, то и дело попадавшимся навстречу. Полукруглый шрам на его щеке выглядел сегодня благородно, как след от сабли. Очень маленькой и очень кривой сабли. «Сумасшедшие не догадываются о том, что они сумасшедшие. То есть, — решил уточнить Макс, — если я считаю себя безумным, я нормальный?» «Безумный Макс», — обрадовался Олег Игоревич, — «как я люблю этот фильм». Обратить разговор к истокам Перова в тот день не удалось. Олег Игоревич был титаном словесного рестлинга. Вторая. «Свинья белорыла, тупорыла, весь дом перерыла». Максим давно заметил, что бессознательно повторяет скороговорки, подходящие к нужному случаю. А его застенная любовница Наташка начинала тихонько напевать романс «Я ехала домой» ровно за полчаса до 18:00. И пение ее становилось все громче с каждой минутой. Клиентка, с которой так долго возился сегодня Макс, и впрямь напоминала свинью. Полная, курносая, в розовой махеровой кофте. Вначале собиралась в Душанбе за одеждой, потом передумала, пусть лучше Кишинев. Конь терпеливо рыл землю, валялся на непочатом краю работы и вообще делал все, что мог, умел и был должен. В Москве ждали его звонка по поводу группы корейских товарищей, которые должны были прилететь в гостиницу «Космос». Важным пунктом отдыха у корейцев считались творческие встречи с русскими женщинами. Все это нужно было организовать, подтвердить и так далее. Но белорылая свинья не давала коню перевести дух. «Ну, я прям не знаю, Максимушка. Ну, что вы мне посоветуете? Где лучше, в Кишиневе или в Душанбе?» Макс не бывал ни там, но рассказывал о незабываемых впечатлениях в убедительных подробностях. «Веселей, Савелий, сено пошевеливай!» — радостно закричал он, когда свинья ушла, наконец, в кассу проплачивать Душанбе. Касса была в конце коридора, общая на три фирмы, с окошечком и решеткой, за которой сидела бледная горбатая девушка. Но не успел он сделать даже шаг в сторону факсового аппарата, как его опять отвлекли. Звонила Ольга, объясняла, что больна и не выйдет. Все ее 10 пальцев тоже остались дома, и Максим пригорюнился. Петрович с утра торчал в соседней комнате, читал книгу о Сталине. Макса поражало, сколько книг успели написать про Сталина в последние годы. Они все никак не заканчивались. Когда дверь в комнату открылась, Максим был уверен, что это вернулась свинья с квитанцией. Но нет, на пороге стоял незнакомец. Длинный плащ, летящий с квадратными крыльями на спине. Под ним мятный пиджак в тонкую клетку и шелковый галстук с цветовыми сложностями. Макс мечтал о таком, видел что-то похожее в комке на Ленина, но цена на это что-то даже не была указана, как на ювелирное изделие. Продавщица не ответила Максу, когда он поинтересовался, сколько, лишь обожгла его взглядом и усмехнулась. Наверное, с незнакомцем она не посмела бы так, тут же выдала бы и галстук, и самое себя. Он был некрасив, решил Максим, мал ростом, плюгав. Ботинки на каблуках, прикрытых брючинами, к тому же картавил. «Ну, здравствуйте, молодой человек!» За гостем в дверь попыталась пролезть свинья. Картавый молча принял у нее бумажку и сказал: «Подождите, гражданочка, за дверью». Макс уже немного знал характер клиентки и был уверен, что сейчас она хрюкнет и начнет ближний бой. Но странное дело, белорылая покорно кивнула и закрыла за собой дверь в кабинет, так бережно, словно за нею спал младенец с кишечными коликами. «Алексей Иванович Сигов», — представился гость, и Макс поразился тому, как промыслительно назвали его родители. «Ни шанса скартавить». «А вас звать...» Гость защелкал пальцами не хуже испанской танцовщицы, и Петрович за стеной перестал шелестеть Сталином. «Максим». «Отличное имя. Мне б я вас, я сказывал, Олег из психушки». Петрович за стеной возмущенно кашлянул. «Вы не один? Нехай еще. Надо убьять постоянных». Макс испугался, в каком-то смысле убрать. Он судорожно пытался вспомнить, куда Ольга засунула номер телефона Межгана Кердакова. Звонить ему было велено в случае любой непредвиденной ситуации. Хотя... Вдруг Сигова и вправду прислал Олег Игоревич. Слово «прислал», если честно, к Сигову верстается плохо, подумал Макс. А на сцене тем временем появился Петрович, злой и багряный, как закат над Визовским прудом. «Здравствуйте, вы кто?» «Ты сам кто такой?» — возмутился Петрович. «Водитель», — догадался странный гость. «А водитель должен водить. На-ка денежку и сгоняй по-быстрему до Лайка. Возьми юлет, колбаску, шампанского». Петрович открыл было рот, но тут же его захлопнул. Макс глазам не верил. Дерзкий водила вдруг превратился в угодливейшего халдея с откляченным задом. Побежал вниз со всех ног, ключи от машины звенели, как ордена на груди ветерана. «А мы тут пока поговорим, да?» Алексей Иванович Сигов оказался давним знакомым Олега Игоревича. Более того, именно ему психиатр был обязан появлением знаменитого шрама на щеке. Темная история с карточным проигрышем, и, видимо, долг свой психиатр отдал не полностью. «Ты, Максим, поедешь через неделю в Швейцарию». «Не был там никогда?» «Что ты, такая стряна? Жаль, что я не могу там показываться. Временно, да, временно. Но ты привезешь мне оттуда денежки. Я скажу, где забьять. И, конечно, ты получишь суточные. Подхайщишься там, погуляешь. Швейцайки красивые». На лице Сигова застыло приятное, близкое его сердцу воспоминание. Петрович вернулся и теперь поспешно раскладывал на столе богатое ларечное угощение — рулет имени Кравцова, колбасу с белыми жиринками, по собственной инициативе купленные батончики «Марс». Шампанское водитель поставил на стол так торжественно, как будто сам приобрел его для мамы с первой получки. «Ну что, Максим, приятного аппетита! Сигов потер ручки, они у него были неприятно маленькие, а на запястье рядом с часами нарисован чернильный крестик, похожий на распятие, и вышел вон. На столе осталась лежать его визитка, черная с золотыми вензелями. Она была как эскиз для могильной плиты. Петрович растерянно повернулся к двери, и будто ребенок, которого мама впервые оставила в детском саду, несмотря на дары с получки. Но вместо странного гостя на пороге выросла белорылая свинья, готовая обсуждать свою поездку далее. Она улыбалась, во рту у нее счастливо посверкивал золотой зуб. «Шампанского?» — спросил Максим. Кем он был, загадочный Сигов? Нам из будущего известен ответ на другой вопрос. Кем ему удалось стать впоследствии? Профессиональный игрок чудом, не иначе, сумел развязаться с опасным миром. Взял себе по случаю пару заводиков, типографию, банк. Сходил во власть, но неудачно. Вынужден был трижды жениться, прежде чем нашел правильный вариант. Вариант родил дочку и сына. Сигов превратился в трепетного отца. Галстуков не носит ни при каких обстоятельствах. Видимо, в памяти жив старинный эпизод с попыткой нападения и удушения, но об этом мы обещали ни слова. На Максима таинственный гость произвел впечатление такой силы, что он долгое время сам себя спрашивал, почему? Да, от Сигова пахло, прям-таки разило деньгами, но деньгами в ту пору пахло в Екатеринбурге повсюду. Вспомнить того же короля рулетов или Межгана Кердакова, который питал слабость к широким кожаным плащам в пол и к туалетной воде Отто Керн. Нет, дело здесь было в чем-то ином. Алексей Иванович Сигов стал для Макса живым, пусть и картавым воплощением судьбы, которая постучалась в его дверь, как в Пятой симфонии. Даже тогдашняя любовница Сигова, с которой Максу довелось встретиться в процессе подготовки швейцарской поездки, была особенной. Ядовитая ягода. Смотреть, смотри, опробовать ни-ни. С Максом ягода кокетничала безжалостно, бретельки падали, ресницы трепетали. А отъезд в город Цюрих приближался. Визу открыли на диво быстро. Секретарь Ольга завидовала Максу отчаянно, всеми своими 10 пальцами барабанила по столу, возмущаясь странным выбором начальства. Ясно, что она куда бы лучше справилась с порученным делом. «Так сидела бы на работе», — ворчала за стеной Наташка. Она долго боролась с собой, но потом все же попросила Максима привезти ей из Швейцарии туфли, черные лодочки на каблуке 37-го размера. Обвела ступню по контуру на листе бумаги 11-го формата, а с другой стороны приклеила вырезанную из немецкого каталога картинку. Деньги на расходы Сигов выдал широко, не пожадничал. «Шли 40 мышей, несли 40 грошей». Эта скороговорка привязалась к Максу накануне отъезда. Две мыши поплоше несли 2 гроша. Олег Иванович посоветовал пришить карман к трусам и вести себя на границе уверенно. Карман пришила мама. Наташку Макс такой просьбой обременять постеснялся. «Удачи, сынок!» Мама провожала московский поезд и махала в окно так яростно, будто он уезжал на войну. На соседей по купе, средних лет пару с высокой и хмурой дочкой, Максим Перов смотрел с чувством искреннего превосходства. Они ехали всего лишь до Москвы, а Макса ждала Швейцария. Сутки в поезде он проспал маревом пунктирным сном. Приходя в себя, первым делом ощупывал валютный карман, а потом спускался с верхней полки, как туман с горы. Хмурая девочка выразительно вздыхала над книжкой, ее длинная тонкая косица лежала между страниц, как закладка. Максим курил в тамбуре, меняя одну вонь во рту на другую, а потом снова поднимался к своему сонному гнезду. Мама девочки всю дорогу вязала крючком что-то неприятно розовое. Папа сопел над кроссвордом. Ночью, когда весь поезд спал, Макс в очередной раз проснулся для краткого перекура и увидел, как мама девочки стоит перед зеркалом на двери, голая по пояс, и внимательно разглядывает себя, приподнимая груди ладонями. Груди были вполне красивыми, и это выглядело странно, потому что и лицо, и шея, и живот, и даже руки — лодками, держащие круглую белую плоть, им уже не соответствовали. Честно сказать, Красивая грудь была здесь не к месту, как и вся эта сцена. Мама девочки убрала, наконец, руки и повернулась к Максиму. Он успел крепко закрыть глаза. Проспал бы, наверное, и Москву, но его разбудила проводница. «В пруду у Поликарпа три карася, три карпа», — пыхтел Максим, еле успевая за новыми знакомыми. Миша и Паша, бывшие хоккеисты, а нынче известно кто, уговорили взять одну тачку на троих. Макс и без Миши Паши знал, что на пути в международный аэропорт «Шереметьево-2» многих безжалостно грабят на полпути, а некоторых даже убивают. Потом костей не сыщешь, а маму жалко.